Но нет, они смотрели на него доброжелательно, и с любопытством, и с уважением. Да, они уважали его за то, что он был такой дисциплинированный, вежливый и никогда не грубил учителям. Все эти качества помогли ему стать настоящим воином. Сейчас он расскажет вам о своих фронтовых подвигах и фронтовых буднях, промолвила Зинаида Петровна и повернула к Лёше лицо, которое старалось быть приветливым. Лёша снова взглянул на детей. Если бы среди них сидел хоть один мальчишка, какой-нибудь веснущатый, курносый Петька, какой-нибудь Ленька с серыми любопытными глазами. Но пусть бы он уж не так хорошо соблюдал режим дня и был бы не такой чистенький и аккуратный, как все эти девочки в синих платьицах и черных фартуках. Леша вдруг понял, что попросту боится их. Тогда он снова посмотрел на Аню. Ее глаза сияли ему навстречу. Как она гордилась им, как любила его! Нет, он не подкачает. Он сейчас расскажет что-нибудь такое. Но что же им будет интересно? Как у него разбило над Херсоном правый мотор, как он погубил казенный парашют, побежав вслед за колесным мастером на площадь, где давали водку. И вдруг он рассказал им, как ночевал однажды в селе, которое только-только отбили у немцев. Колхозники возвращались домой из леса, из землянок, где жили около полугода, спасаясь от немцев. И вот, проснувшись, Леша увидел, что у его кровати стоит девочка лет двух. Она была одета в какое-то тряпье, ноги босые, хотя была уже глубокая осень. Волосы у девочки космами свисали на глаза. Ее давно не стригли. В доме не было ножниц. В доме не было ничего. Ни еды, ни белья, ни одежды, ни мыла. А мать у девочки лежала больная, рассказывал Леша. Она в землянке схватила лихорадку. Ее принесли домой почти без памяти и положили на печку. А девчонка холодная, голодная, грязная. И мы с товарищем моим Сережей вскипятили воды, посадили девчонку в корыто и вымыли. Потом закутали в шинель и стали думать, как бы ее приодеть. А Сережа на гражданке был сапожником. Он взял мою меховую рукавицу и скроил девочке башмачки. «Руки у меня, видите, какие большие?» Леша растопырил руки. «Как лопаты! А у девочки ножки вот такие, ну прямо как у куклы. Потом из Сережиной фуфайки мы смастерили ей платье и даже кушачком подвязали. И потом решили ее постричь. У нее глазки голубые, как незабудки, хорошие такие глазки. Их за волосами и не видно. Но как постричь ее? Ровно, красиво. Мы ведь никогда этому делу не учились». И вот послушайте, как мы сообразили. Я взял горшок, небольшой, глиняный, но обыкновенный горшок, в котором варят картошку, в котором кашу варят, молоко кипятят, и надел девочке на голову. И постриг по краешку, ровно-ровно, в кружок постриг. Леша смотрел на девчонок, и эти аккуратные первоклассницы больше не пугали его. Они слушали и смеялись, и он готов был рассказывать им еще и еще. Он взглянул на учительницу, ожидая поощрения и похвалы, и словно кто-то остановил его на бегу. Поджав губы, Зинаида Петровна смотрела на него строго. Леша пробормотал: «Ну, вот такое было дело», и умолк. «Мы поблагодарим товарища летчика», — сказала Зинаида Петровна. «Он штурман», — сказала Аня. «Мы поблагодарим товарища фронтовика», — повысив голос очень внушительно, произнесла Зинаида Петровна. «И займемся устным счетом».